Часть третья. Айрис. Глава 23. День рождения. Я Айрис. Я Айрис. Я Айрис. Мой брат бежит ко мне, все еще с винтовкой в руке. Падаю в его руки. «Слава Богу!» — кричит он. «Вовремя я сюда добрался!» Меня пробивает неконтролируемая дрожь. Тело моей сестры лежит на земле. На груди ее, там, куда угодила пуля, распускается алый цветок. Кровь лужей собирается вокруг тела. Поворачиваюсь к Бену. Его так сильно трясет, что мы не можем удержать друг друга. Вместе опускаемся на землю. «Как, черт побери, ты меня нашел, Бен? Это все Ной. Я...» Бен судорожно хватает воздух ртом. Его пальцы впиваются мне в плечи. Он так крепко закусывает губу, что я ожидаю увидеть на ней кровь. Просто не могу поверить. Я только что убил Саммер. Я убил свою собственную сестру. Но ты спас меня, Бен. У тебя не было выбора. Она вот-вот убила бы меня. Знаю. Я догадался про ее план. Бен отпускает меня и ползет к ее телу. Да, это Саммер лежит рядом с нами, мертвая. Действительно мертвая. При виде ее Бен испускает вой. Хватает ее пистолет и перебрасывает через перила, а следом и свою винтовку. Снизу доносится двойной всплеск. «Господи, я всегда так ее ненавидел, а теперь вот убил!» — кричит Бен. «Я в глубоком дерьме!» «Думай, Бен, сейчас нам нужно думать. Что будем делать?» «Быстро, нам нужно спрятать ее тело!» «Или мне позвонить в полицию и признаться?» «Нет, погоди. Все будет окей. Мы с этим справимся. Вместе». «О, Господи, я уже думала, что мне конец». «Послушай, кто-то знает, что ты здесь?» «Не думаю, что она сказала кому-нибудь, куда меня повезет. Адам где-то в океане. Телефон там не берет. Он во многих милях отсюда. Время у нас есть. Сейчас середина ночи. Никто здесь не появится». «Нет, я никому не говорил, куда собираюсь. У меня не было времени». Глаза Бена широко раскрыты, но слепы от паники. Он зарывается головой в ладони, испускает долгий стон и, запинаясь, произносит: «Я убийца. Я убил собственную сестру». «Но как ты узнал? Как ты меня спас?» — спрашиваю я. «Я видел Ноя. Я говорил тебе, что собираюсь встретиться с Ноем. Он сказал мне, что ты не способна выносить ребенка. Вот потому-то вы и расстались». «Это полная чушь», — говорю я. «Мы пытались завести ребенка с того момента, как только поженились. Как раз поэтому-то и поженились. Знаю, но Саммер убедила его, что ты так отчаянно пыталась помешать ему бросить себя, что соврала ему, будто способна иметь детей. Она предъявила ему доказательства. У нее были рентгеновские снимки, сканы УЗИ, чтобы доказать, что у тебя нет матки. Взяла с него клятву, что он никому не скажет. Мол, ты никогда не простишь ее за то, что ему рассказала. Вот я и задумался. Ведь Айрис же только что родила ребенка. Так что чье же тело было на тех сканах?» «Саммер», — говорю я. «Верно, но Саммер сказала тебе, что беременна, сразу перед тем, как пропасть. Стоило мне понять, что она лжет, лжет о своей беременности, лжет о том, что способна иметь детей, как я осознал, что ее единственный шанс получить наследство — это выдать чьего-нибудь ребенка за своего собственного. Вот тогда-то я и догадался, что она подставила тебя вместо себя, и что на самом деле она не погибла. Все ее действия были направлены на то, чтобы заставить тебя сделать то, что ты сделала. Родить за нее ребенка. А как только ребенок родился, ты ей уже стала не нужна. Ей требовалось, чтобы ты исчезла. Айрис, это был худший момент в моей жизни. А что, если бы она успела тебя убить? Я звонил тебе, но сразу включался автоответчик. Я реально запаниковал, когда в больнице не смогли тебя найти. Так что бросился к ней в дом. Там было не заперто. Я нашел Тарквина, который спал совсем один, разбитые телефоны в ванной. Ной был с тобой? Бен мотает головой. «Нет, я ему ничего не сказал», — вытаскивает свой телефон. «Я звоню в полицию». «Бен, ты с ума сошел? Ты убил человека». «Погоди минутку. Подумай». «Нет, Айрис, я не хочу, чтобы меня поймали на вранье. Я скажу правду». «Постой секундочку. Ты не просто раскроешься сам, ты раскроешь и меня. Все про меня все узнают. Если увидят меня здесь, рядом с трупом Саммер, мне предстоят очень серьезные объяснения. Не могу пока прикинуть, что подумает полиция, но понимаю, что ни мне, ни Бену ничего хорошего не светит. Я даже не понимаю, как ты догадался, что надо ехать именно сюда», — говорю я. «Это было проще всего», — бормочет Бен. «Как только я спросил себя, как Саммер убила бы Айрис, то уже знал ответ. Она, блин, была просто помешана на крокодилах». Мир развалился на кусочки. Цепляюсь за своего брата. Я жива, но настолько ничего не соображаю, что даже не могу испытывать благодарности к нему за свое спасение. Прямо рядом со мной тело моей сестры, ее труп. «Бен, ты выбросил оба ствола, как преступник». «Знаю», — говорит Бен, — «я не подумал». «Ты спас мне жизнь», — говорю я. «Я не могу просто смотреть, как тебя посадят в тюрьму. Ты можешь дать показания, что Саммер целилась тебе в голову». «Да, и, естественно, дала бы, но кто я такая?» «Кто твой свидетель? Тот, кто сам должен быть давно мертв. Тот, кто месяцами врал окружающим. Никто не поверит ни единому моему слову. Все подумают, что мы состряпали всю эту историю вместе». «Ну разве ты не хочешь раскрыться?» Глаза моего брата буквально ввинчиваются в меня. «Я вообще-то решил, раз уж ты прочитала мои имейлы, что тебе хотелось бы раскрыться». «Дай подумать», — говорю я. «Все это так ужасно. Я так испугалась, Бен». Брат ждет. «Да, я хочу раскрыться», — произношу я наконец. «Отчаянно хочу раскрыться. Но самое важное — это чтобы с тобой ничего не произошло. Я обязана тебе буквально всем. Господи, я замерзла. Пробую встать, но не могу. Опускаюсь обратно в руки Бена». «Я пытался дать тебе понять, Айрис», — говорит Бен. «Я всегда знал, что она играет с тобой, называет тебя всякими прозвищами, пугает ужастиками. И еще этот конкурс красоты. Она поставила тебя в унизительное положение, позволила надеть корону, а потом раскрыла твою истинную личность на глазах у всех и в то же время надурила всех нас, заставив поверить, что у нее месячные. Это было всего через месяц или около того, после смерти отца, но Саммер уже закладывала основу для своей схемы. Она должна была знать, что не способна к деторождению. Не исключено, что папа знал тоже, но ухитрилась скрыть этот факт от мамы. Ей требовалось заставить тебя думать, что у нее нет никакого интереса к деньгам, чтобы усыпить твою бдительность. Должно быть, она здорово запаниковала, когда ты вышла замуж. Когда я узнал, что Саммер летала в Новую Зеландию, якобы пытаясь спасти твой брак, у меня было чувство, что она, наоборот, собирается вставлять вам палки в колеса. Но я и подумать не мог, насколько далеко она способна зайти. Наша сестра была настоящим чудовищем. Медленно киваю. Правда ранит. Мне не хочется про все это думать. Мне нужно думать про Бена, своего брата. Я так долго пренебрегала им, что не могу позволить себе не обращать на него внимания хоть сколько-нибудь дольше. Опять пытаюсь подняться на ноги, и на сей раз у меня получается. Бен отодвигается от края моста и отводит от меня взгляд, опять в сторону парковки. Это мой шанс. Мне нужна уверенность, что Бена не арестуют. Делаю глубокий вдох и подхватываю труп своей сестры под мышки. Один хороший рывок — и ее голова и верхняя часть тела уже свисают за край моста, оставив на бетоне темный кровавый след. Отпускаю, приостановившись, чтобы перевести дух. Тело слегка дернулось? Нет, явно нет. Бен убил ее, а я всего лишь прибираю за ним. Толкаю ее в ноги, она переваливается за край и вот уже падает. Всплеск, она уже в воде. Она с крокодилами. Вдруг вижу какое-то движение на берегу. Длинные черные силуэты соскальзывают в воду. «Что ты, черт, творишь?» — орет Бен. «Теперь мы точно выглядим преступниками!» «По-другому было никак», — говорю я. «Я знаю, что делаю. Нам нельзя раскрываться. Это будет катастрофа для нас обоих. Ты потеряешь свою стипендию. Даже если не окажешься за решеткой, это разрушит всю твою жизнь». Бен весь белый, как пепел. «Как ты могла так с ней поступить?» — кричит он. «Подумай, что произойдет с ее телом!» Мои глаза так и тянет к реке, но мне нельзя туда смотреть. Не хочу, чтобы Бен видел, как я смотрю. И в любом случае на Луну накатило облако, окутав реку темнотой. Но я кое-что слышу. Возмущение воды, удары сталкивающихся друг с другом хищников, шлепки, когда они крутятся через себя в воде, отрывая от добычи куски. Что-то закручивается и у меня в животе. Она еще жива? Чувствует ли что-нибудь? Каково это — быть сожранной заживо крокодилами? Сейчас нельзя позволять себе думать об этом. Это ничего не изменит. Важнее всего, что не останется никакого тела, никаких улик. «Я сделала это, чтобы тебе самому не пришлось этого делать, Бен», — говорю. «Потому что я люблю тебя. Теперь нам нужно держаться вместе. Ты единственный, кто знает, кто я. И так это и должно оставаться». Хватаю своего брата за руки и поднимаю его на ноги. «Ну давай же, ключи в зажигании. Мне нужно вернуться к Тарке. Он сейчас там совсем один. Как ты сюда добрался?» «На прокатной машине», — отвечает Бен. «А винтовка?» «Это папина. Кто-нибудь знает, что она была у тебя?» «Нет, я потихоньку пробрался в гараж нашего бывшего дома на пляже и взял ее из сейфа. Никто тебя не видел?» «Никто». «Отлично. А теперь залезай в машину и поехали». «И ни слова про все это ни по электронке, ни по телефону. Лучше, если мы вообще не будем упоминать про эту ночь. Возвращайся в Нью-Йорк». «Ты серьезно?» — спрашивает он. «А как же Адам? Как с ним-то ты собираешься разобраться?» «Адам», — повторяю я. «Не знаю, что и думать про Адама. Саммер сказала, что он в теме, но, может, просто хотела побольнее уязвить меня. Сказала, что он мечтал о каких-то мерзких способах убить меня, но мне не верится, что это в его духе. Он был так добр ко мне». «Да ладно тебе, Айрис, разве это не очевидно?» — говорит Бен. «Они запланировали это за годы. Все в жизни Саммер было устроено так, чтобы втянуть тебя. Я никак не мог понять, на черта они купили Версавию, раз уж Саммер ненавидит ходить под парусами. Адам просто не может быть не замешан». «Даже если ты и прав, — возражаю я, — это вовсе не означает, что он пошел бы на убийство. Никто из них не знал, что сегодня вечером я объявлюсь там. Мне полагалось оставаться в больнице. По-моему, план Адама был в том, чтобы позволить мне взять Версавию и убраться во свояси. Я уверена, что не безразлично ему. Во всяком случае, не переживай насчет этого. Это мои проблемы, и я сама с ними разберусь». Бен такой чертов святоша, что скорее скажет правду, даже если это разрушит ему жизнь. Придется постараться, чтобы удержать его от признания. Это последнее, что я могу для него сделать. Она ведь все-таки могла убить меня. Да, так будет просто идеально. Я буду Айрис для Бена и Саммер для всех остальных. С Адамом действуем по обстановке. Каждый получит ту близняшку, которую больше любит. Я уже в машине, поворачиваю ключ, когда Бен стучит в боковое стекло. Опускаю его. «Знаешь, если б я тогда появился в больнице на несколько секунд позже, ты сейчас была бы мертва», — говорит он. «И я никогда бы про это не узнал. Саммер добилась бы своего». «В каком это смысле?» «Я вас, девчонки, в жизни не мог различить. Никогда не получалось. Если б я не увидел, как ты нюхаешь эти ирисы, то никогда не угадал бы, кто ты». «Все равно не могу поверить, что ты угадал», — говорю я. Я проделала такую большую работу. Ты просто гений, Бен. Пожалуйста, не поздравляй меня, сникает он. Я постоянно думаю, что не дал ей ни единого шанса бросить пистолет. Просто пристрелил ее. Да, это так, говорю я. А почему не дал? Бен саркастически хмыкает. Если бы это ты держала пистолет, я бы тебя уговорил. Но брось, мы же говорим про Саммер. Эта сука пристрелила бы тебя, даже не моргнув глазом. В полдень моего дня рождения Версавия прибывает в Уэйкфилдскую марину, как раз вовремя, чтобы провести на борту намеченную поминальную службу. Надо прокрутить все по-быстрому. Я сегодня так пока и не добралась до больницы. Пришлось позаботиться о Тарке и выбросить остатки разбитых телефонов. Ночью моим первым порывом было посадить Бена на первый же рейс до Нью-Йорка, но брат решил не спешить. Всегда оставалась вероятность того, что кто-то сообщит, как слышал выстрел или нашел пятна крови на Кармайкловском мосту. И если Пэта каким-то образом связали с Беном или его прокатной машиной, его поспешный вылет из страны выглядел бы для него не лучшим образом. От тела моей сестры мы надежно избавились. Но крокодилы не едят винтовки. Представляется маловероятным, чтобы кто-то выудил винтовку моего отца из-под моста, но никогда ведь не знаешь. Так что Бен опять обменял билет и провел ночь у мамы. Мне крайне неловко принимать его на церемонии под фальшивой личиной, но это последняя вещь, которую я могу сделать для него после того, как он спас мне жизнь. Службу проводим в салоне. Сюда набилось 9 человек. Для яхты это целая толпа. До окончания церемонии мне не предстоит остаться с Адамом наедине, хотя не терпится выяснить его истинные чувства. Все сегодня наперебой врут про Айрис. Трудно уловить суть. Священник, который в жизни ее не видел, задвигает нескончаемую и полную фактических ошибок речугу о многообещающей молодой юристке, карьера которой столь трагически оборвалась. Мама, все в том же черном платье, что и на похоронах отца, вещает о неких особых узах, связывающих ее со средним ребенком. Колтон с Вирджинией выражают горькое сожаление, что не успели узнать Айрис получше. Летиция Букингем лепечет, как классно было иметь в лучших подругах двух одинаковых близняшек. Ной, Адам и Бен говорят как можно короче. Моя мать заходится в траурном плаче, а я изо всех сил подвываю ей. 9 человек, чтобы оплакать чью-то жизнь. Не особо-то глубокий след оставила Айрис в истории человечества. В позвоночнике покалывает при мысли, что теперь она реально мертва. Никаких шансов воскреснуть. Я клятвенно пообещала Бену, что буду хранить случившееся в тайне во веки веков. Аминь. Да. Так всем будет лучше. Бен вернется обратно в Нью-Йорк, я буду жить в качестве Саммер, и никто даже и не заподозрит, что сделал Бен. После службы ко мне подходит Колтон. «Саммер, все деньги теперь в твоих руках», — говорит он. «У меня лишь один вопрос, только из чистого любопытства. Почему ты влезла в такие долги, чтобы купить Версавию? Если бы у тебя не родился ребенок, у вас, ребята, были бы серьезные проблемы». «Но мы ведь всегда собирались обзавестись ребенком», — говорю я. «У Колтона больше нет надо мной никакой власти. Без доверительного фонда в руках это всего лишь болтливый дядюшка, обычный семейный зануда». «Мы всегда рассчитывали получить эти деньги. Наверняка ты знал это. Это ведь я старшая». Глаза Колтона округляются, но теперь уже мама подзывает меня снаружи. «Саммер, пора ехать. Адам уже ждет тебя на палубе». Прощаюсь с Колтоном. Прощаюсь с Летицией и Вирджинией. Прощаюсь с Ноем. По пути на палубу через рубку обнимаю Бена. «Удачно долететь до Нью-Йорка», — говорю. На штурманском столе в рубке букет белых ирисов. Зарываюсь в них носом и глубоко вдыхаю. Изображаю на физиономии выражение неземного блаженства. Нужно не забывать нюхать эту траву, пока мой безмозглый братец околачивается поблизости. А теперь самое время убираться с этого плавучего вертепа и отправляться на встречу с Роузбат. Выхожу на ослепительный свет и беру своего мужа за руку. Как здорово, наконец, быть одной личностью. Мой клон разорван на куски. Крокодилы уже переваривают ее искаженное тело, ее съехавшее на бок сердце, ее сочащиеся груди, ее детородное чрево.